глаза. Ты же знаешь, ведь это к расставанию. Я не знаю, что сказать, словно сил во мне на одно дыхание.